тихом омуте». Автор – Брук Бонд. Чтение текста – Рин. Произведение присутствует нецензурная лексика. Часть первая. Технический колледж в провинциальном городке – это особое место со своими законами и правилами, со своими королями и аутсайдерами. Кем был я, учитывая мою девчачью внешность, догадаться несложно. Как говорится, трудно вздохнуть полной грудью, когда ты в полной жопе. На самом-то деле внешность у меня вполне нормальная, просто худощавый и волосы длинные. А этим уродам многого не надо, главное, чтобы повод был. Первая встреча, как водится, в раздевалке. Он сидит на подоконнике, курит, не опасаясь порицания. Красивый, темные вьющиеся волосы, правильные черты лица, темно-зеленые глаза. Его свита стоит тут же, рядом. Шестерки делают охотничью стойку, завидев меня. Алекс лениво подтягивается, спрыгивает и тянет. «О, какие люди! Помочь раздеться, куколка?» Его приспешники ржут, толкаются около меня. Старательно не обращаю внимания, но Алекс все никак не успокаивается. Подходит и мертвой хваткой вцепляется в куртку. Вздыхаю. Тяну ее на себя. Он, ехидно подхихикивая, на себя. Игра в перетягивание каната, то бишь куртки, закончилась подозрительным треском. Я так посмотрел на парня, что он тут же отпустил многострадальную одежку и, буркнув напоследок что-то оскорбительное, вышел из гардероба. Следующий пункт – аудитория. Маленькая, почти полностью забитая народом. Пока я высматриваю свободное место, Алекс со смешком предлагает. «Сядешь ко мне на коленки, принцесса?» «А не боишься, что встанет?» «Не выдерживаю». Парень злобно матерится и даже встает с места, намереваясь, очевидно, отвесить мне оплеуху. Но пришедший по нашей душе преподаватель мешает. Он, сузив глаза, обещает мне это припомнить. Припоминает в столовой. Выталкивает меня из-за стола. Улюлюкает. «Что, детка, плохой дядя обидел тебя?» Смеется. Как ни в чем не бывало, садится за стол и начинает есть мой суп. Я готов был простить ему все, что угодно, но посягать на мою пищу было перебором. Он не ожидает от меня ничего опасного, и это зря. Стакан прекрасного яблочного компота выливается ему на голову. Кажется, меня сейчас будут бить. «Господи, ну и зачем все это?» Недовольно ворчит Алекс, вытирая смоченным в перекиси ватным тампоном кровь с моей губы. «Ты мазохист, что ли?» Тяжело вздыхает. «Нет. Так какого хрена ты все время вертишься вокруг нашей компании? Я тебя сколько раз просил?» «Спокойно, зайка. И руки с моей задницы убери. Ты чуть не порвал мою любимую куртку, и твои придурки разбили мне губу. Тоже любимую. Я обижен». «А сколько раз я предлагал тебе, тоже любимому, перестать играть в этот театр абсурда?» Хмурится. «Ты дебил или прикидываешься? Приобрести авторитет нелегко, потерять – расплюнуть. Нам выгодно, чтоб ты был в фаворе, зайка». Объясняю, как маленькому, ей-богу. Потом улыбаюсь, глядя на его возмущенный вид, и позволяю, наконец, себя обнять. «Мне уже надоело тебя унижать, Славка!» Шепчет и целует в шею. «Подонком себя чувствую. А ты, как назло, все время рядом. Не среагировать нельзя. Для того и верчусь рядом, чтобы не расслаблялся. А то твои бараны догадаются, что ты безобидный, как одуванчик. Затеют смуту и захотят свергнуть власть. А это невыгодно. Чудо!» Качает головой Саша и осторожно целует, боясь причинить боль. Перехватываю инициативу и целую жадно, страстно, не церемонясь. Губа пульсирует болью, и мне чудится металлический привкус на языке. «Сумасшедший!» – улыбается мой любовник. Я польщенно хмыкаю. «Тихом омуте!» Часть вторая. Никита. «Не буду я с ним драться!» – упрямо мотнул головой Алекс. Я тяжело вздохнул. Вечно ему объяснять нужно, как маленькому. «Будешь!» «Ник пришел на твою территорию со своими понятиями. Непорядок. Я уже не говорю о том, что он посмел тронуть твоего человека. Нужно поставить парня на место». Так он же Лёхе по соплям дал. А я его знаю. У него морда сама кулака просит. Так что мне теперь?» «Вот именно», – перебил я. «Если ты оставишь это просто так, то Ник поймет, что ты слаб, и попытается тебя свергнуть, для начала подвергнув сомнению твой авторитет. Тебя твоя же команда сожрет, Алекс». «Да ну», – уже не так уверенно пробубнил Алекс. «Вот тебе и ну. Ты должен совершать поступки, соответственно, занимаемому положению в обществе. Ты понимаешь, как хорошо это на тебе отразится? Твои ребята поймут, что ты за любого из них глотки рвать будешь, и ответят тебе тем же». «Но может, все-таки не драться, а? Может, я с этим Никитой просто поговорю? Может, ты ему еще серенаду под окном споешь?» – возмутился я. «Ты мужик или где?» Алекс понуро вздохнул. Рукоприкладство он не любил. Вот такой он у меня неженка. Угрожать – пожалуйста. Слегка потрепать – это он тоже мастер. А когда серьезного рукоприкладства дело доходит, так это он не может. Не по-людски это. Что он, зверь какой? И вообще, у него спинка болит, лапы ломит и хвост отваливается. Ты видел, какой он здоровый? А вдруг это он меня уделает? И тогда про авторитет вообще можно забыть? Чего ты вообще пристал ко мне с этим Никитой? Иди лучше сюда. Во-первых, грабли убери. Во-вторых, хрена с два он тебя уделает. В-третьих, даже если это вдруг случится, уважать тебя меньше не станут. Ты же не побоялся, вышел против него. А если ты его как следует обработаешь, тогда можно будет его к себе в команду забрать. Он неплохой лидер, и люди у него неплохие. Стал бы твоим заместителем. Я мечтательно вздохнул. Такой командой и на районный уровень можно выйти. Наполеоновские планы. Я смотрю в будущее. А я на тебя смотрю. Красивый ты. Подлизываться Алекс тоже умеет. И смотреть умеет по-особенному. Так, что кот из Шрека нервно курит в сторонке. Ладно уж, сдался я. Иди сюда, я тебя поцелую. Но потом ты пойдешь к Никите. Только кидать в него перчаткой с криком о том, что ты вызываешь его на дуэль, не надо. Нормально скажешь. Желательно матом. «Ну что?» – испытующе глянул на меня Никита. «Придет? А куда он денется?» – хмыкнул я. «Я умею уговаривать». «Да, я уже знаю», – буркнул Никита, будто невзначай коснувшись подбитого глаза. «Вот и умница. Как придет, сделаешь вид, что испугался. Будете драться? Учти, у него отличный хук справа. А если ты мне его испортишь, я испорчу тебе жизнь». «Да понял я». Я ангельски улыбнулся, потрепал Ника по щеке и вышел, сделав вид, что не услышал тихого и почти восхищенного. «Мальчик-одуванчик, блять, и откуда такие берутся?»